Антуан Кортес проснулся от дикого визга. Милена, вцепившись в него и дрожа как осиновый лист, указывала пальцем куда-то на пол. «Антуан, смотри, вон там, там!» Она прижалась к нему, лицо перекошено, глаза округлились от ужаса. «А, Антуан, сделай что-нибудь!» Антуан мучительно пытался проснуться. Хотя он жил в Крокопарке уже четвертый месяц, каждое утро, услышав звон будильника, он с просонья искал взглядом занавески своей комнаты в Курбевуа и тупо смотрел на лежащую рядом Милену, удивляясь, где же Жозефина в своей белой ночнушке с голубыми незабудками. Где девочки? Почему они не прыгают по кровати с криками «Вставай, пап, вставай!» Каждое утро ему приходилось мучительно вспоминать все, что случилось. «Так, я в Крокопарке, на восточном побережье Кении, между Малинди и Мамбасой. Я развожу крокодилов для большой китайской фирмы. Я бросил жену и дочек». Надо было мысленно проговорить это. «Бросил жену и дочек». Раньше. Раньше он часто уезжал, но всегда возвращался. Его отлучки сменялись коротким отпуском дома. «А сейчас», — повторял Антуан, — «сейчас я развожу крокодилов и стану богатым, богатым, богатым. Когда я удвою оборот, мои капиталы вырастут вдвое, последуют новые деловые предложения, и я буду выбирать, покуривая толстую сигару, то из них, которое позволит мне стать еще богаче. Потом я вернусь во Францию. Я старицей отплачу Жозефине за ее заботу о детях. Одену девочек, как маленьких русских княгинь. Каждой куплю по квартире и... корабль, плыви, мы будем счастливым, обеспеченным семейством. Когда он станет богатым». Но сегодня ему не дали помечтать. Милена дрыгала ногами, все белье с постели свалилось на пол. Он поискал глазами будильник. 5:30. Обычно будильник звонил в 6. И ровно в 7 мистер Ли выстраивал команду рабочих, которые должны были трудиться до 3. Без перерыва. На плантациях Крокопарка работа кипела круглые сутки. 112 рабочих были разделены на 3 команды в соответствии со старым как мир принципом Тейлора. Фредерик Уинслоу Тейлор, 1856-1915. Американский инженер, основоположник теории научной организации труда. Когда Антуан уговаривал мистера Ли установить какие-то перерывы для рабочих, то всегда слышал в ответ: «Но, сэр, мистер Тейлор говорил». И понимал, что спорить с ним бесполезно. Невзирая на жару, сырость и тяжкий труд, китайцы не сбивались с ритма. Из них больше половины были женаты. Жили они в глинобитных домиках. 15 дней отпуска в год. И ни днем больше. Никакого профсоюза, который бы мог защитить их права. 70-часовая рабочая неделя. 100 евро в месяц плюс жилье и питание. «Большое жалование, мистер Кортес, большое жалование. Людям здесь хорошо, очень хорошо. Они сюда из Китая приезжают работать. А вы правила не меняйте. Это плохая мысль». Антуан заткнулся. И вот каждое утро он принимал душ, брился, одевался и спускался позавтракать. Завтрак готовил Понг, его бой, который, чтобы сделать ему приятное, выучил несколько французских слов и приветствовал его: «Как сипалось, мистер Тонио? Халясё сипалось?» «Завтрак готов». Милена еще спала под москитной сеткой. В 7 часов Антуан стоял рядом с мистером Ли перед шеренгой рабочих, стоявших по стойке смирно в ожидании своих листков с разнарядкой на день. Прямые, как палочки благовоний, ножки торчат из громадных шорт, подбородки вздернуты к небу, на губах вечная улыбка и единственный ответ — «Да, сэр». Что-то сегодня шло не так, как всегда. Антуан, сделав усилие, пробудился. «Что стряслось, дорогая? Тебе приснился страшный сон?» «Это не сон! Антуан, смотри! Вон там! Он лизнул мне руку!» На плантации не было ни собаки, ни кошки. Китайцы их не любили и, в конце концов, бросали на растерзание крокодилам. Милена подобрала котенка на пляже в Малинде. Чудесного белого котенка с острыми черными ушками. Она назвала его Кис и купила ему беленький ошейник из ракушек. Ошейник вскоре нашли. Он плавал в реке, кишащей крокодилами. Милена рыдала в ужасе. «Антуан, котенок погиб! Они его сожрали!» «Засыпай, дорогая, еще рано!» Милена вонзила ногти в шею Антуана, чтобы он, наконец, проснулся. Он тряхнул головой, протер глаза и, склонившись над плечом Милены, заметил на полу длинного, жирного, лоснящегося крокодила, который внимательно смотрел на него своими желтыми глазами. «Ох!» — выдавил он. «И правда, у нас проблемы. Не двигайся, Милена. Главное, не двигайся. Крокодил может броситься, если ты пошевелишься. А если будешь неподвижна, он тебя не тронет. Так ведь он только на нас и смотрит. Пока мы не шевелимся, мы его друзья». Антуан оглядел зверя, который тоже изучал его своими узкими желтыми щелочками. Он вздрогнул. Милена почувствовала, тряхнула его. «Антуан, он сейчас нас сожрет». «Да нет», — сказал Антуан, чтобы ее успокоить. «Не сожрет. Ты видел его зубищи?» Крокодил посмотрел на них, зевнул, демонстрируя острые крепкие зубы, и, переваливаясь, двинулся к кровати. «Понг!» — закричал Антуан. «Понг, ты где?» Зверь понюхал край простыни, свисающей с кровати, схватил его зубами и потянул, увлекая за собой Антуана и Милену, которые в ужасе вцепились в спинку. «Понг!» — завопил Антуан, теряя самообладание. «Понг!» Милена орала. Орала так, что крокодил тоже начал кричать по-своему, раздувая бока. «Милена, замолчи! Он издает брачный крик! Ты его возбуждаешь! Он сейчас на нас кинется!» Милена смертельно побледнела и закусила губу. «Ох, Антуан, сейчас мы умрем!» «Понг!» — еще раз закричал Антуан, стараясь не двигаться и не поддаваться панике. «Понг!» Крокодил посмотрел на Милену и забавно пискнул. Звук словно исходил из глубины его тела. Антуан не смог сдержать смех. «Милена, мне кажется, он за тобой ухаживает». Милена яростно пнула его ногой. «Антуан, я думала, что ты всегда держишь карабин под подушкой». «Раньше держала, а сейчас...» Он не договорил, услышав быстрые шаги на лестнице. В дверь постучали. Вошел Понг. Антуан велел ему обезвредить зверюгу, натягивая при этом простыню на грудь Милены, которую Понг с интересом рассматривал, делая вид, что потупил взор. «Бэмби! Бэмби!» — пискнул Понг, внезапно заговорив голосом старой беззубой китаянки. «Иди сюда, мой красавец! Это друзья!» Крокодил медленно повернул голову, как желтоглазый радар подводной лодки к Понгу, замешкался на мгновение, вздохнул, повернулся и поковылял к китайцу, который погладил его по голове. «Хороший мальчик, Бэмби, хороший мальчик!» Затем он достал из кармана шорт куриную ножку, протянул зверю, и тот проглотил ее одним махом. Для Милены это уже было слишком. «Понг, уведи отсюда Бэмби! Прочь, прочь!» — вскричала она на своем весьма посредственном английском. «Да, мадам, слушаюсь. Идем, Бэмби!» И крокодил, переваливаясь, ушел за Понгом. Милена, зеленая от ужаса, дрожащая, одарила Антуана долгим взглядом, который означал: «Я больше никогда не желаю видеть этого зверя в нашем доме. Надеюсь, ты меня понял?» Антуан кивнул и, натягивая на ходу майку и шорты, отправился вслед за Понгом и Бэмби. Он спустился в кухню. Понг с женой Минг сидели, опустив глаза, а Бэмби покусывал ножку стола, к которой была привязана обглоданная тушка жареного цыпленка. Антуан давно знал, что нельзя ругать китайцев в лицо. Они чувствительны и обидчивы. Каждое замечание могут воспринять как оскорбление и надолго запомнить. Он мягко спросил у Понга, откуда взялся этот прелестный зверек. Он ведь все же довольно опасен, быть может, не стоит держать его дома. Понг поведал историю Бэмби. Его мать нашли мертвой в Боинге, прилетевшем из Таиланда. «Он был не больше головастика», — уверил Антуана Понг. «И такой милый, вы не можете себе представить». Понг и Минг привязались к малышу Бэмби, приручили его. Они кормили его ухой из детских бутылочек с сосками, варили ему рисовую кашку. Бэмби вырос и всегда был ласков с ними. Но мог чуток прихватить зубами, в шутку, ничего страшного. Обычно он жил в большой луже, окруженной забором, и никогда не вылезал оттуда. А нынче утром сбежал. «Видать, он просто хотел с вами познакомиться. Это больше не повторится. Он не причинит вам вреда», — уверял Понг. «Не бросайте его в реку к другим, они сожрут его. Он же стал почти как человек». «Вот не было печали», — подумал Антуан, вытирая пот со лба. Только полседьмого утра, а он уже весь мокрый. Он попросил Понга крепко запереть Бэмби и глядеть за ним в оба. «Я бы хотел, чтобы подобное никогда больше не повторилось, Понг, никогда». Понг улыбнулся и поклонился, благодаря Антуана за понимание. «Никогда, мистер Тонио, никогда!» — закаркал он, непрерывно кланяясь. Огороженная плантация простиралась на сотни гектаров и подразделялась на сектора. Здесь разводили не только крокодилов, но и кур, чтобы кормить рептилий и рабочих. Здесь также производили консервы из крокодильего мяса. Была еще кожевенная фабрика, где крокодиловую кожу резали, дубили, обрабатывали и паковали, а затем отправляли в Китай на производство чемоданов, сумок, сумочек, кошельков и визитниц, подписанных названиями крупных французских, итальянских и американских фирм. Эта часть бизнеса несколько тревожила Антуана. Он боялся неприятностей. Вдруг обнаружат трафик и, в конце концов, выйдут на его плантацию. Когда его нанимали на работу, об этой стороне бизнеса китайцы умолчали. Янг Вэй делал упор на разведение крокодилов, на поставки мяса и яиц, которые необходимо организовать в соответствии со всеми санитарными нормами. О каких-то дополнительных аспектах деятельности он обмолвился вскользь, зато обещал процент со всего, что живым или мертвым отправится с плантации на продажу. «Живым или мертвым, мистер Кортес? Живым или мертвым?» Мистер Вэй улыбался широкой людоедской улыбкой, сулящей Антуану немыслимые барыши. Только на месте он обнаружил, что отвечает еще и за кожевенную фабрику. Возражать было поздно. Он уже вложился в это дело. И морально, и финансово. Все потому, что Антуан Кортес проявил дальновидность. Наученный горьким опытом на примере Ганман и Ко, он инвестировал деньги в Крокопарк. Поклялся, что больше никогда не будет просто винтиком и колесиком, а станет человеком, с которым необходимо считаться. и приобрел 10% акций. Для этого он взял в банке ссуду, съездил к господину Фажерону в банк Креди Коммерсиаль и показал ему проект развития Крока-парка. График ожидаемых прибылей за год, за два, за пять и взял 200 тысяч евро. Мсье Форжерон сперва было заколебался, но, хорошо зная Антуана и Жозефину, посчитал, что за этим займом стоит состояние Марселя Гробза и репутации Филиппа Дюпена. Он согласился дать ссуду. Первую выплату по кредиту нужно было внести 15 октября. Антуан не сумел этого сделать. Его зарплата еще не пришла. «Проблемы в бухгалтерии», — объяснил ему Ян Квей, которого ему, наконец, удалось поймать по телефону после нескольких бесплодных попыток. «Но они вряд ли затянутся. И к тому же не забывайте, что если итоги первого триместра будут положительными, вы получите на Рождество большую премию за доблестный труд». «Вы станете суперменом, потому что у вас, французов, много идей, а у нас, китайцев, много способов эти идеи реализовать». Мистер Вэй звучно расхохотался. «Я выплачу за 3 месяца сразу», — обещал Антуан господину Фажерону. «Не позднее 15 декабря». Он услышал беспокойство в голосе банкира и постарался говорить воодушевленно и уверенно. «Не волнуйтесь, господин Фажерон. Здесь речь идет о большом бизнесе. Китай развивается и процветает. Это страна, с которой стоит вести дела. Я подписываю чеки, от которых ваши служащие в обморок бы падали. Миллионы долларов проходят ежедневно через мои руки». «Надеюсь, это чистые деньги, мсье Кортес», — ответил Фажерон. Антуан едва сдержался, чтобы не бросить трубку. Несмотря на это, каждое утро он просыпался в тревоге, и в ушах у него звучал голос господина Фажерона. «Надеюсь, это чистые деньги, месье Кортес». И каждое утро он просматривал почту, не пришли ли деньги. Антуан не врал девочкам. Он действительно опекал 70 тысяч крокодилов. А это, между прочим, самые крупные хищники на Земле. Рептилии, венчающие пищевую цепь на протяжении 20 миллионов лет. Прямые потомки динозавров. Крокодилы вышли прямиком из доисторической эпохи. По утрам, раздав задание и составив график работ, он вместе с мистером Ли обходил территорию, чтобы проверить, все ли идет по плану. Дома он штудировал научные труды о поведении крокодилов, чтобы увеличить рождаемость и улучшить здоровье подопечных. «Знаешь», — объяснял он Милене, которая с подозрением смотрела на рептилий, «они никогда не проявляют агрессию просто так, ради удовольствия. У них чисто инстинктивное поведение. Они уничтожают более слабых и, как хорошие мусорщики, скрупулезно чистят природу. Это настоящие чистильщики рек». «Да, но если он бросится, то проглотит тебя в мгновение ока. Это самый опасный в мире хищник». «Но он очень предсказуем. Мы знаем, почему и как он атакует. Когда мы резко двигаемся, баламутим воду, крокодил считает, что перед ним испуганное животное, и кидается на него. Но если погружаться в воду медленно, спокойно, он не тронет. Не хочешь попробовать?» Милена так и подскочила. Антуан расхохотался. «Понг тут давеча мне показывал. Он спокойно, бесшумно скользнул в воду, и крокодил его не тронул». «Не верю. Клянусь тебе, я сам видел своими глазами». «Ночью, знаешь, Антуан, иногда я встаю, чтобы посмотреть на них, и вижу, как в темноте горят их глаза, как карманные фонарики на воде, маленькие плавучие огоньки. Они что, никогда не спят?» Его рассмешила ее наивность, ее детское любопытство. Растроганный, он прижал ее к себе. Милена оказалась верной подругой. Она еще не до конца привыкла к жизни на плантации, но была исполнена энтузиазма. «Я могла бы учить их французскому языку или грамоте», — говорила она Антуану, когда он прогуливался с ней возле домиков рабочих. Она беседовала с женщинами, хвалила порядок и чистоту их жилищ, брала на руки новорожденных, появившихся на свет в Крокопарке, и нянчила их. «Знаешь, мне хотелось бы приносить пользу, как Мэрил Стрип в фильме «Из Африки», помнишь? Она там такая красивая. Я могла бы открыть медпункт, как она. Меня в школе тоже учили оказывать первую помощь. Научусь обрабатывать раны, зашивать их. По крайней мере, у меня будет занятие. Или я могла бы проводить здесь экскурсии для туристов». «Они после тех несчастных случаев больше не приезжают. Путешественники не хотят рисковать». «Жалко. Я могла бы открыть лавочку со всякими сувенирами. Хоть какой-то заработок». Она попыталась открыть медпункт. Получилось не слишком удачно. Милена вышла на работу в голубых джинсах и прозрачном белом халатике. Рабочие тут же устремились к ней с ничтожными болячками, которые сами себе организовывали, чтобы она их щупала, выслушивала и обрабатывала. Пришлось отказаться от этой идеи. Антуан иногда брал ее с собой. Один раз, объезжая плантацию на джипе, они увидели, как крокодил завалил огромного, килограммов на 200, гну и рвет его на части. Вцепившись в добычу мертвой хваткой, он увлекал его в омут смерти, как называли это место рабочие. Милена завизжала от ужаса и с тех пор предпочитала сидеть дома, поджидая Антуана. Хотя он и объяснил ей, что этого крокодила можно долго не бояться после такого плотного обеда. Это была самая серьезная проблема, с которой столкнулся Антуан. Как кормить крокодилов в условиях питомника? По берегам рек, где жили крокодилы, водилось много дичи, но животные стали пугливы и близко к воде не подходили, а на водопой поднимались выше по течению. Крокодилы все больше зависели от пищи, которую им давали рабочие с плантацией. Мистер Ли вынужден был организовать продовольственный круг. Рабочие ходили вдоль берегов с длинными палками, которым на веревке крепились куриные тушки. Иногда, когда их никто не видел, рабочие подтаскивали к себе веревку, снимали тушку и тут же пожирали. Они съедали ее подчистую, перемалывая крепкими зубами даже косточки, и шли дальше по кругу. Кур требовалось все больше и больше. «Надо что-то придумать, вернуть диких зверей в реки, иначе нас ждут крупные неприятности. Крокодилы не могут питаться только из человеческих рук. Они перестанут охотиться, станут неповоротливыми и слабыми. Им будет лень даже размножаться». Еще его беспокоило соотношение самцов и самок. Казалось, что самцов значительно больше. На глаз определить пол крокодила практически невозможно. Надо было их усыпить и пометить сразу по прибытии. Но этого не сделали. Может, в какой-то момент стоит провести перепись крокодильего населения? На близлежащих землях было еще несколько крокодильих питомников. Но их владельцы не сталкивались с подобными проблемами. У них в хозяйстве все шло по законам дикой природы. Крокодилы питались сами, той дичью, которую им удавалось поймать. Эти плантаторы иногда собирались в Момбасе, ближайшем к Крокопарку городе. В кафе под названием «Естественно, крокодил» обменивались новостями, обсуждали цены на мясо и кожу. Антуан слушал разговоры опытных животноводов с выдубленной ветром и солнцем кожей. «Такие они умные бестии. Знаешь, что они у страсть, какие умные, хоть и мозг у них маленький. Они как навороченная подводная лодка. Не стоит их недооценивать. Они еще нас переживут, это уж точно. Они общаются между собой. У них существует сложная система звуков и жестов. Спрятал голову в воду, значит, уступил роль вожака сопернику. Выгнул хвост — я в ярости, все прочь с дороги. Они постоянно посылают друг другу сигналы, чтобы выяснить, кто главный. Для них это самый важный вопрос. Кто самый сильный? Как у людей, верно? А как ты разбираешься со своим работодателем? Он соблюдает договорные обязательства? Платит тебе все тютелька в тютельку? Или кормит завтраками и лапшу на уши вешает? Они всегда пытаются нас кинуть, это точно. Стукни кулаком по столу, Тонио. Давай, стукни. Не позволяй морочить тебе голову обещаниями. Заставь себя уважать. Они смеялись. А Антуан завороженно следил за движением их хищных челюстей и покрывался холодным потом. Он зычным голосом заказывал выпивку на всех, подносил стакан ледяного пива к потрескавшимся губам. «За вас, ребята! И за крокодилов!» Все выпивали и крутили самокрутки. «Здесь хорошая дурь, Тонио, попробуй. Она скрасит тебе долгие пыльные вечера в ожидании зарплаты, если совсем упадешь духом». Антуан отказывался. Он так и не осмелился спросить, что они знают про мистера Вэя, кто управлял плантацией раньше и почему он отсюда уехал. «В любом случае, с голоду ты не умрешь», — смеялись животноводы. «В ассортименте яичницы из крокодильих яиц, омлет из крокодильих яиц, крокодильи яйца всмятку. Пусть несутся, грязные твари». Они смотрели на него желтыми узкими глазами, крокодильими глазами. Трудней всего было скрывать тревогу от Милены, когда вечером он возвращался из Мамбасы. Она расспрашивала его обо всем, что он там видел, что узнал. Он чувствовал, ее надо приободрить, как-то обнадежить, ведь она отдала все свои сбережения, чтобы оплатить дорогу сюда и обустроиться. Они вместе ходили покупать то, что она называла предметами первой необходимости. В доме не было ничего. Предыдущий хозяин вывез все, даже снял с окон занавески. Газовая плита, холодильник, столы и стулья, телевизионная антенна, кровать и ковер, кастрюли и тарелки. Все это им пришлось покупать самим. «Я так рада! Это мой вклад в наше общее дело», — говорила она, протягивая ему свою кредитную карту. Она была готова на любую трату ради их любовного гнездышка. Благодаря ее усилиям дом и впрямь стал выглядеть очень мило. Она купила швейную машинку, старый зингер, невесть откуда взявшийся на местном рынке, и сама целыми днями строчила занавески, покрывала, скатерти и салфетки. Китайские рабочие приносили ей вещи на починку. Она всегда была готова помочь. Однажды он случайно пришел раньше времени, хотел поцеловать ее, а у нее во рту полно иголок. В выходные они ездили на белые пляжи в Малинди и занимались дайвингом. Прошло 3 месяца. Милена уже не лучилась счастьем, а беспокойно поджидала почту. Антуан видел в ее глазах отсветы собственной тревоги. 15 декабря с почтой ничего не пришло. Это был мрачный, томительный день. Все вокруг молчали. Понг обслуживал их, не говоря ни слова. Антуан не прикоснулся к завтраку. Он ненавидел яйца. «Через 10 дней Рождество, а мне нечего отправить Жозефине и детям. Через 10 дней Рождество, и я буду сидеть с Миленой и цедить шампанское, такое же холодное, как наши глаза, из которых исчезла надежда. Сегодня вечером я позвоню мистеру Вэю и поговорю с ним на повышенных тонах. Сегодня вечером. Сегодня вечером. Сегодня вечером». Вечером мир казался не таким жестоким. Желтые глаза крокодилов в болоте светились 1000 обещаний. Вечером, учитывая разницу во времени, он рассчитывал застать мистера Вэя. Вечером поднялся ветер, и удушающая жара отступила, спряталась в сухой траве и в болоте. С земли поднималась легкая дымка, Дышалось легче. В воздухе плавала смутная надежда на лучшее. Вечером он сказал себе: «Начинать всегда трудно. Работать с китайцами все равно, что постоянно получать оплеухи. Но в конце концов кожа огрубеет, привыкнет. Невозможно разбогатеть без риска. Мистер Вэй не стал бы инвестировать в 70 тысяч крокодилов, если бы не надеялся извлечь из этого изрядную прибыль. Ты рано опустил руки, Тонио. Давай, приди в себя. Ты уже не во Франции, ты в Африке. Здесь нужно драться. Перевод денег, почта — все это требует времени. Твой чек сейчас в руках таможенника, который крутит его так и эдак, рассматривает и проверяет со всех сторон, прежде чем отправить по назначению. Он придет завтра, самое позднее — послезавтра. Потерпи денек-другой. Наверное, премия так велика, что такую сумму нужно долго проверять. Моя премия к Рождеству». Он улыбнулся Милене, и она с облегчением, убедившись, что он успокоился, улыбнулась в ответ. 8012 евро. Чек на 8012 евро. 4 моих зарплаты в институте. 8012 евро. Я заработала 8012 евро за перевод книги о великолепной Одри Хепберн. 8012 евро. Так написано на чеке. Я ничего не сказала, когда бухгалтер протянул мне конверт. Я в него даже не заглянула, положила в карман, как ни в чем не бывало, а сама потела от страха. Только потом в лифте я вскрыла конверт, тихо-тихо, не спеша, отклеила край, время у меня было. Благо, ехала с 14-го этажа, достала чек, посмотрела, и что я там увидела? Раскрыла глаза и разглядела цифру. 8000 евро. Я чуть не рухнула там, в лифте. Все кружилось перед глазами. Банковские билеты кружились в воздухе. Взметаемые бурей лезли в глаза и в рот, залетали под юбку. 8012 бабочек порхали вокруг меня. Когда лифт остановился, я присела на скамейку в застекленном холле. Долго разглядывала свою сумку. Там внутри 8012 евро. Невозможно. Я ошиблась. Я не так прочитала. Открыла сумку, достала конверт, щупала его, щупала. Он нежно шуршал, внушая надежду. Я поднесла чек к глазам из-под тишка, так, чтобы никто не заметил. И ясно различила цифры. 8012 евро. Получатель — мадам Жозефина Кортес. Жозефина Кортес? Это я. Это же я, Жозефина Кортес, заработала 8012 евро. Я зажала сумочку под мышкой и решила положить деньги на свой счет в банк. Немедленно. «Здравствуйте, месье Фажерон. Угадайте, каким ветром меня принесло? Вот 8012 евро. Теперь, мсье Фажерон, вам не придется звонить и любопытствовать, как мадам Кортес будет жить. А вот так, месье Фажерон, с помощью чудной, изумительной, прелестной, восхитительной Одри Хепберн. А завтра с такими-то расценками не заняться ли мне жизнью Лиз Тейлор или Кэтрин Хепберн или Джин Тирни? А может, и Гэри Купера, и Кэрри Гранта, почему нет? Все это мои приятели. Они нашептывают мне на ухо свои секреты. Хотите, я изображу вам деревенский говор Гэри Купера? Нет? Ну, дело ваше. А чек-то, месье Фажерон, вовремя подоспел. Как раз к Рождеству. Жозефина была ужасно возбуждена. Она шла по улице, продолжая свой внутренний диалог с месье Фажероном. Она шла, пританцовывая, и вдруг застыла, прижав руку к сердцу, в единый миг обратившись в соляной столб. Конверт. Вдруг она его потеряла. Остановившись, раскрыла сумку и уставилась на конверт. Он лежал беленький, пухленький, щекастый, довольный, между связкой ключей, пудреницей, пачкой жевательной резинки и перчатками из кожи пекари, которые она никогда не надевала. 8012 евро. «Стоп», — подумала она, — «а не взять ли мне такси? Приеду в банк на такси. Страшно таскаться в метро с такими деньгами. Вдруг обчистят». «Обчистят!» Сердце бешено забилось. Горло свело в сухом крике. На лбу выступил пот. Пальцы вновь нашли конверт. Потрогали его, пощупали. Она глубоко вздохнула, погладила конверт. Сердцебиение унялось. Она поймала такси, назвала адрес банка в Кур-Бевуа. Положить 8012 евро в надежное место и потом... Потом скорее баловать девочек. «Ура, Рождество! Джингл Беллс, Джингл Беллс, Джингл All the Way!» «Господи, благодарю тебя, Господи, благодарю тебя! Кто бы ты ни был и каков бы ты ни был, благодарю за то, что следишь за мной, что дал мне силы и смелость работать, благодарю!» В банке она заполнила формуляр вклада, и когда красивым круглым почерком писала цифру 8012 евро, не смогла удержаться и с гордостью улыбнулась. Подойдя к кассиру, она спросила, здесь ли мистер Фажерон. «Нет», — ответили ей, — «он уехал к клиенту, но к половине шестого приедет. Попросите его мне перезвонить. Это мадам Кортес», — попросила Жозефина, защелкивая сумку. «Клак! Мадам Жозефина Кортес вызывает месье Фажерона. Клак! Мадам Жозефина Кортес больше не боится месье Фажерона. Клак! Мадам Жозефина Кортес больше ничего не боится. Клак! Мадам Жозефина Кортес — это сила!» Издатель был очень доволен. Открыл рукопись, потер руки и сказал: «Ну, посмотрим». Послюнив палец, перевернул страницу, за ней вторую. Он читал и удовлетворенно кивал головой. «У вас отличный слог, легкий, элегантный, простой, как платье от Сен-Лорана». «Это все Одри, она меня вдохновила», — покраснела Жозефина, не зная, как отвечать на такой букет комплиментов. «Не скромничайте, мадам Кортес, у вас настоящий талант. Возьмете еще такую работу?» «Да, конечно же». «Отлично, вполне возможно, я позвоню вам в ближайшее время. Можете идти в бухгалтерию, это этажом выше. Вам выпишут чек». Он протянул ей руку, за которую она уцепилась, словно утопающий в бурном море, за борт спасательной шлюпки. «До свидания, мадам Кортес». «До свидания, мсье». Она забыла, как его зовут. Помчалась к лифту, в бухгалтерию. И вот... Она никак не могла прийти в себя. «А теперь», — подумала она, выходя из банка, «курс на торговый центр «Дефанс» и водопад подарков для девочек. Мои доченьки любимые теперь получат на Рождество все, что им надо. И подарки будут не хуже, чем у их кузена Александра. 8012 евро? 8012 евро?» Она таращилась на витрины бутиков, сжимая в руках кошелек с кредиткой внутри. Баловать Зои, баловать Гортензию, завалить их подарками. Пусть с их нежных лиц не сходит улыбка в это первое Рождество без папы. С помощью моей волшебной карточки я стану для них всем — папой, мамой, Санта-Клаусом. Я верну им веру в жизнь. Не хочу, чтобы у них были такие же страхи, как у меня. Хочу, чтобы, засыпая вечером, они знали: мама тут, мама сильная, мама заботится о нас, у нас все будет в порядке. Боже, благодарю тебя, что дал мне силы. Жозефина все чаще обращалась к Богу. Я люблю тебя, Господи, храни меня, не забывай меня, ту, что так часто о тебе забывает. Иногда ей казалось, что он тихо гладит ее по голове. Кружа по галереям торгового центра, украшенного елками, гирляндами, и всевозможными изображениями толстого белобородого деда в красной куртке. Она благодарила Бога, звезды, небо и не решалась войти ни в один из бутиков. Еще ведь надо оставить на налоги. Жозефина была не из тех женщин, что теряют голову. И однако за полчаса она потратила треть полученной суммы. От этого закружилась голова. Как же приятно получать все эти штуки, опции, гарантию, сервис на дополнительный срок, аксессуары со скидкой. Продавцы роятся вокруг тебя и напевают сладостные мелодии, как сирены, обольщающие Одиссея. Она не привыкла к этому, не смела сказать «нет», краснела, едва осмеливалась задать вопрос, как продавец живо отмахивался от него и, учуяв легкую добычу, вновь расставлял тенета соблазна. «Еще несколько евро, и вам поставят все необходимые программы. Всего несколько евро, и вам настроят DVD. Еще несколько евро, и вам доставят покупку на дом. Всего несколько евро, и гарантия на 5 лет. Еще несколько евро». Жозефина, опьяненная перспективами, кивала, говорила: «Да-да, конечно, с удовольствием. А вы можете доставить днем? Я все время дома. Понимаете, я работаю дома. Лучше всего в то время, когда девочки в школе. Я хотела бы сделать им сюрприз на Рождество». «Нет проблем, мадам. В утренние часы, если вам так удобно». Она вышла из магазина со смешанным чувством беззаботности и тревоги и заметила в толпе маленькую девочку, похожую на Зои, которая рассматривала витрину горящими глазами. Сердце заколотилось, ведь с таким же выражением девочки будут открывать подарки, и тогда я стану счастливейшей из женщин. Она возвращалась домой пешком, навстречу ветру, гуляющему по проспектам вокруг площади Дефанс. Зимой рано темнеет, в половине пятого уже смеркалось. Бледные фонари один за другим зажигались на ее пути. Она подняла воротник пальто. «Ох ты, могла бы купить пальто потеплее!» и опустила голову, прячась от ледяного ветра. Он говорил что-то про следующий перевод. Надо будет тогда купить пальто. Тем более, что это Антуан мне купил лет 10 назад. Шутка ли? Мы тогда только что переехали в Курбевуа. Он не приедет на Рождество. Это первое Рождество без него. Недавно в библиотеке она пролистала книгу о Кении. Посмотрела, где находятся Момбаса и Малинди. Там пляжи с белым песком, лавочки местных ремесленников, доброжелательный и дружелюбный народ, как утверждал путеводитель. «А Милена, она тоже дружелюбная», — проворчала Жозефина, захлопывая книгу. Мужчина в пальто с капюшоном больше не появлялся. Наверное, он завершил свои исследования. Бродит по улицам Парижа, и красивая блондинка сжимает его руку в кармане пальто. Приходя в библиотеку, она раскладывала на столе книги и искала его глазами. Потом принималась за работу, поднимала голову, надеясь его увидеть, уверяя себя, что он пришел и втихомолку наблюдает за ней. Он больше не появлялся. В подъезде она столкнулась с мадам Бартье, которая, задев ее, пробежала мимо. Жозефина отпрянула. Вид у нее был странный. Взгляд, как у затравленного зверя. Она заметила Жозефину, но опустила глаза и помчалась дальше. Даже не поздоровалась. Жозефина не рискнула спросить, как дела. Она знала, что месье Бартье ушел из семьи. Хорошее настроение куда-то улетучилось. Лишь войдя в квартиру, она услышала телефонный звонок и усталым движением сняла трубку. Это был месье Фажерон. Он поздравил ее с чеком, который она положила в банк, а потом сказал что-то странное. Она с первого раза даже не поняла и попросила его минуточку подождать. Сняла пальто, поставила сумку, опять взяла трубку. «Чек пришел как раз вовремя, мадам Кортес. У вас кредит без обеспечения вот уже 3 месяца». Жозефина впилась пальцами в телефон, не в силах произвести ни слова пересохшими губами. «Кредит без обеспечения? Уже 3 месяца». Но она же проверяла. У нее все время был положительный баланс. «Ваш муж открыл счет на свое имя перед отъездом в Кению. Он взял большой заем и не выплачивал положенных взносов с 15 октября». «Зачем? Антуан? Но...» «Это его собственный счет. Но вы также несете за него ответственность. Он обещал выплачивать вовремя и... Вы же подписывали бумаги, мадам Кортес. Вспомните». Жозефина сосредоточилась и вспомнила. Действительно, Антуан перед отъездом давал ей на подпись множество банковских формуляров. Он говорил о планах, об инвестициях, об уверенности в будущем, о вызове судьбы. Это было в начале сентября. Она доверяла ему. Она все всегда подписывала с закрытыми глазами. Объяснения банкира походили на кошмарный сон. Она слушала их дрожащие, бледные в зловещем свете лампы в прихожей. «Надо включить батареи. У нас слишком холодно». Сжав зубы, она скорчилась на стуле возле тумбочки с телефоном. Уперлась взглядом в потертый коврик. «Вы ответственны за его кредит, мадам Кортес. Увы, это так. Если хотите, мы можем обсудить с вами рассрочку кредита. В таком случае вам надо будет зайти в банк. Вы также можете попросить вашего отчима помочь вам». «Никогда, месье Фажерон, никогда». «Однако, мадам Кортес, это неразумно». «Я справлюсь, месье Фажерон. Я справлюсь сама». «Ну хорошо. Выплаты, которые задержал ваш муж, может покрыть этот чек на 8012 евро. Размер ежемесячной выплаты составляет 1500 евро, так что подсчитайте сами». «Я сегодня кое-что купила», — выдавила Жозефина, «для детей к Рождеству. Компьютер и... Подождите, у меня чеки остались». Она стала рыться в сумке, рывком вытянула кошелек, поспешно открыла его и достала чеки. Медленно, путаясь, сложила потраченные суммы и сообщила банкиру итог. «За вычетом этих сумм у вас ничего не останется, мадам Кортес. Если он опять пропустит выплату 15 января, не хотелось бы вас расстраивать накануне Рождества, но на счету у вас ничего не останется». Жозефина не знала, что и сказать. Ее взгляд упал на кухонный стол, где царила старенькая пишущая машинка IBM, подарок шефа. «Я все улажу, месье Фажерон. Дайте срок. Мне сегодня утром предложили еще одну высокооплачиваемую работу. Буквально нескольких дней, и деньги будут». Жозефина сама уже не знала, что несет. «Нет никакой спешки, мадам Кортес. Если у вас получится, увидимся в начале января. Может быть, у вас появятся новости». «Спасибо, месье Фажерон. Спасибо». «Удачи, мадам Кортес, не переживайте, вы справитесь. А пока хороших вам праздников. Какие у вас планы?» «Я еду к сестре в Межев», — рассеянно ответила Жозефина, как боксер, что лежит оглушенный на ринге, пока рефери считает до 10. «Вот и славно, что вы не одиноки, что у вас есть семья. Удачи, мадам Кортес. Счастливого Рождества!» Жозефина положила трубку и побрела к балкону, своему привычному убежищу. Оттуда она смотрела на звезды. И если какая-то звезда мигала или проносилась вниз, она видела в этом знак, что ее услышали, что небо следит за ней. А сейчас встала на колени, сжала руки и, подняв глаза к небу, принялась молиться. «Звезды, молю вас! Сделайте так, чтобы я не была больше одинока, чтобы я не была больше бедна, чтобы я больше не мучилась. Я устал. Я так устала. Звезды, один в поле не воин, А я совсем одна. Дайте мне покоя и сил. А еще дайте мне того, кого я жду украдкой. Мне все равно, будет он высоким или маленьким, богатым или бедным, красивым или уродливым. Дайте мне мужчину, который полюбит меня и которого я полюблю. Если он будет грустить, я рассмешу его. Если он растеряется, я подбодрю его. А если ему придется сражаться, я буду сражаться рядом с ним. Я не прошу невозможного, только мужчину, просто мужчину, потому что вы же знаете, звезды, что любовь — величайшая из богатств, любовь, которую можно получать и дарить. Я не могу обходиться без нее. Она склонила голову к бетонному полу и замерла в бесконечной молитве. Контора Марселя Гробза располагалась по адресу Авеню Ниель, 75, между площадью Этуаль и окружной дорогой. «Район Шик-Блеск. Здесь прямо-таки пахнет деньгами», — говорил Марсель знакомым, а когда оставался наедине с Рене, добавлял. «Взято за гроши, а вернется старицей». В свое время, много лет назад, он купил это трехэтажное здание с мощеным двориком, прельстившись раскидистой глицинией, которая увивала стены. Еще молодой, в те годы Марсель Гробс подыскивал достойное и благовидное помещение для своего предприятия. «Боже милосердный!» — воскликнул он, увидев это чудо, предлагавшееся за бесценок. «То, что надо!» И возрадовался, как блоха, впившаяся в шелудивого пса. «Здесь прям как в монастыре кармелиток. Здесь ко мне будут относиться с почтением и подождут, ежели я задержусь. Это место так и пышет гостеприимством, атмосферой загородного дома, честностью и процветанием». Он купил все — и дом, и мастерскую, и двор с глицинией, и старые конюшни с разбитыми окнами, из которых сделали подсобные помещения. Именно здесь, на авеню Ньель, 75, его дела пошли в гору. И здесь же в один прекрасный день 1970 года он впервые увидел Рене Лемарье, совсем юнца, моложе его на 10 лет, с тонкой девичьей талией и мощными плечами атланта. Бритый череп, сломанный нос, кирпично-красная физиономия. «Парень, что надо», — подумал Марсель, выслушивая соображение Рене, который пришел к нему наниматься на работу. «Не хочу хвастаться, но я умею абсолютно все. И я не из тех, кто бьет баклуши. Фамилия у меня не из благородных, и политехов я не кончал, но я вам пригожусь. Возьмите меня на испытательный срок. Сами же потом будете меня просить остаться». Рене, как оказалось, недавно женился. Его молодая жена, Женет, маленькая смешливая блондинка, поступила на работу в мастерскую под началом мужа. Она водила микроавтобус, печатала на машинке, считала и пересчитывала контейнеры, проверяла их содержимое, хотя раньше мечтала стать певицей и даже пела на подпевках у Патрисии Карли. Но, встретив Рене, была вынуждена выбирать между ним и микрофоном. Она выбрала Рене, но порой не в силах больше терпеть, подвывала. «Постой, постой, не подходи. Я умоляю, пощади, с другой делить тебя не в силах. Пойми же, милый, она красива и богата, а я в одном лишь виновата. Люблю тебя, люблю». И голос ее звенел под сводами мастерской. Она воображала толпу преданных почитателей у своих ног. Кстати, Женет была на подпевках еще и у Сильвии Вартан, Рокки Волкана и Дика Риверса. Так что по субботам Рене и Женет устраивали вечера караоке. Женет одевалась в стиле 60-х, носила балетки и брючки-корсары, а причесывалась, как Сильви, в эпоху, когда та носила маленькое синее платье и маргаритку за ухом. У нее была целая коллекция журналов «Привет, друзья» и «Мадмуазель в нежном возрасте». и она любила листать их, когда впадала в ностальгические настроения. Марсель пустил Рене с Жанет в помещение над конюшней, которое они переоборудовали в приличное жилье. Они вырастили там троих детей — Эдди, Джонни и Сильви. Нанимая Рене на работу, Марсель не сразу решил, на какую должность его определить. «Я начинаю, а вы со мной будете начинать». С тех пор они сплелись воедино, как узловатые ветви глицинии. Конечно, вне работы они виделись не слишком часто, но дня не проходило, чтобы Марсель не заглянул поприветствовать Рене, который в спецовке и с вечным чинариком в зубах отвечал ему. «А сам-то как, старик?» Рене вел учет товара, записывал входящие и исходящие грузы, отслеживал распродаваемый и неходовой товар, от которого необходимо было избавиться. «Вот эту штуку надо срочно уценить и объявить товаром месяца. Тогда ты запросто сможешь ее втюхать всяким мажорам и пижонам, которых в твоих магазинах пруд-пруди. А я не хочу ее больше видеть. А если ты запустил ее в производство в каком-нибудь там-сям-янге? Заканчивай это дело. А не то останешься без штанов, придется тебе в метро чечетку отбивать, чтоб подзаработать. С какого перепугу ты заказал целых 30 поддонов? У тебя в голове опилки, что ли?» Марсель подмигивал ему, все выслушивал и почти всегда следовал совету Рене. Кроме управления складом, на авеню Ньель Рене контролировал поставки товаров в парижские и провинциальные магазины, следил за остатками и дозаказывал недостающую продукцию, и ту, запасы которой подходят к концу. Каждый вечер перед уходом с работы Марсель заходил на склад, чтобы выпить с Рене бокальчик красного. Рене доставал колбасу, камамбер, багет, соленое масло, и друзья болтали, любуясь глицинией за окнами мастерской. Они помнили ее тоненькой, робкой и несмелой. А сейчас, 30 лет спустя, она пышными кольцами благополучия, радуя глаз, обвела весь двор. Вот уже почти месяц Марсель не заходил к Рене. А если заходил, то только по делу, когда из какого-нибудь магазина поступала жалоба. Зайдет угрюмый, хмурый, задаст вопрос, гаркнет приказание и выскочит, избегая смотреть Рене в глаза. Сначала Рене обиделся. Решил тоже игнорировать Марселя. Посылал разговаривать с ним Жанет, а сам уходил куда-нибудь вглубь склада пересчитывать ящики. Эта комедия длилась 3 недели. 3 недели без копченой колбаски, без красного вина, без разговоров по душам, без глицинии в окошке. Потом понял, что втянулся в дурацкую игру, а друг явно не сделает первый шаг. Однажды он преодолел гордыню, поднялся к Жозеане и спросил, в чем же дело. «Что со стариком-то?» Как ни странно, Жозеана послала его куда подальше. «Сам у него спрашивай, мы не общаемся, он меня в упор не видит». Она выглядела хуже некуда, просто горем убитая, похудела, осунулась, румяна неубедительно маскировали бледность. «Что-то роза подувяла», — подумал Рене. «Уж не та роза счастья, свежая и прекрасная». «Он у себя в кабинете?» Жозеана сухо кивнула. «Один?» «Один. Иди скорей, пока зубочистка отвалила. А то она торчит здесь круглыми сутками». Рене толкнул дверь кабинета Марселя и увидел его в кресле. Опустив голову, тот нюхал какую-то тряпочку. «Что, тестируешь новый товар?» — спросил Рене, выхватив вещицу у него из рук, и удивленно воскликнул. «Что это?» «Колготки». «Решил заняться продажей колготок?» «Нет». «Ну а с какой стати ты вздумал нюхать нейлон?» Марсель бросил на него злобный, и вместе с тем бесконечно печальный взгляд. Рене сел на край стола, терпеливо ожидая ответа. В нерабочей обстановке, отбросив маску преуспевающего дельца, Марсель вновь становился тем грубоватым деревенским парнем, что когда-то вечерами слонялся по парижским улицам, а потом возвращался в свою каморку, где его никто не ждал. Он сумел измениться для одной единственной цели — чтобы стать богатым и могущественным. Когда он этой цели достиг, житейское здравомыслие покинуло его. Он жонглировал цифрами, заводами и целыми континентами, как пожилая кухарка легко наработанными движениями сбивает яйца в пену, но совершенно не справлялся с обычной жизнью. Чем больше он богател, тем уязвимее становился. Ему отказывала врожденная крестьянская смекалка. Он терял ориентиры. То ли деньги и та власть, которую они дают, оглушили его, то ли наоборот, он стал беспечней и перестал понимать, как же все у него получилось. А может, он потерялся в роскошной, доступной, сытой жизни, утратив бешеную ярость новичка, дававшую ему некое интуитивное знание. Рене не мог понять, как это человек, который играючи справляется с китайскими и русскими акулами капитализма, позволяет вить из себя веревки какой-то Анриетте Гробс. Рене не строил иллюзий по поводу женитьбы Марселя Гробза. Да что там, он был в ужасе. По его мнению, брачным контрактом, составленным накануне свадьбы, Анриетта просто взяла Марселя в заложники, сделала как мальчика. Общность имущества, разделение материальных ценностей таким образом, что она не несет никакой ответственности в случае разорения, право наследования после смерти одного из супругов. Она рассчитывала сорвать большой куш, если предприятие будет прибыльным. И вишенка на торте — пост председателя административного совета компании. Связала Марселя по рукам и ногам. Вот такие дела. «Пусть не думают, будто я выхожу за твои деньги», — заявила она. «Хочу работать вместе с тобой. Участвовать в деле. У меня полно идей». А Марсель простак. Все схавал. Когда Рене узнал условия контракта, он возмущенно завопил. «Да ты спятил! Это же грабеж средь бела дня! Расстрел с конфискацией! Не женщина, а гангстер какой-то! Она же тебе яйца отстригает маникюрными ножницами! У тебя что, в голове дырка?» Марсель пожал плечами. «Заделаю ей малыша, все перейдет к нему». «Заделаешь ей малыша? Да ты бредишь!» Марсель обиделся и ушел, хлопнув дверью. Тогда они целый месяц не разговаривали. А когда помирились, заключили негласный договор больше не касаться этой темы. Но теперь из-за Жозеаны он уже докатился до того, что начал нюхать старые колготки. «Долго ты собираешься так сидеть? Хочешь, скажу прямо, ты на старую жабу похож». «Ничего больше не хочется», — сказал Марсель тусклым голосом, уставшего от жизни человека, который полностью смирился со своим горем. «То есть будешь так сидеть, ждать смерти и не рыпаться?» Марсель ничего не ответил. Он похудел, щеки обвисли. Просто какой-то растерянный бледный старикан, у которого к тому же глаза на мокром месте. Они и сейчас влажно блестели под покрасневшими веками. Дед вот-вот пустит слезу. «Возьми себя в руки, Марсель, на тебя смотреть жалко, а скоро будет страшно. Веди себя достойно». Марсель Гробс пожал плечами, услышав слово «достойно». Он уныло посмотрел на Рене и махнул рукой, как бы говоря: «А к чему?» Рене не верил своим глазам. Это был не тот человек, который учил его стратегии и тактике деловых войн, называя это вечерними курсами повышения квалификации. Рене тогда подозревал, что он вещает так громко и страстно, чтобы убедить самого себя в собственной правоте, чтобы появились силы двигаться дальше. Чем холоднее расчет, тем вероятнее успех. Никаких сантиментов, старик. Привыкай убивать равнодушно и безжалостно. Чтобы раз и навсегда завоевать авторитет, тебе надо нанести удар первым, смести с дороги конкурента, раздавить противника, и тебя будут уважать до конца жизни. Или вот еще. Есть три способа добиться успеха. Сила, талант и подкуп. Подкуп не мой профиль. Таланта Бог не дал. Остается сила. Знаешь, что говорил Бальзак? В эту людскую массу надо врезаться пушечным ядром или проникнуть как чума. Красиво, да? И откуда ты все это взял, если в школе не учился? Анриетта, старик, это ее работа. Она выписывает мне цитаты на карточке, чтобы я не выглядел таким уж мудаком на всяких приемах. Я учу их наизусть и потом вставляю при случае. Как ученый пудель, подумал Рене, но ничего не сказал. Марсель очень гордился собой в то время. Ему тогда нравилось таскаться с Анриеттой под ручку по приемам. Доброе старое время. У него было все — успех, деньги, жена, все компоненты на месте. «Найди, чего не хватает», — говорил он, хлопая Рене по спине. «У меня все есть, старик, все. А скоро кто, как ты думаешь, будет скакать у меня на коленях? Марсель-младший собственной персоной». Он рисовал в воздухе славную детскую мордашку, слюнявчик, погремушку и улыбался счастливой детской улыбкой. Марсель-младший. Наследник, маленький да удаленький сын, сменит отца и возьмет на себя управление всеми делами. Как Марсель ждал его тогда. Иногда Рене замечал, что Марсель как-то странно смотрит на его сыновей. Приветливо так машет им рукой, будто прощается со своей мечтой. Рене стряхнул столбик пепла, упавший на спецовку, и подумал, что внутри каждого победителя прячется побежденный. Жизнь есть сумма того, что ты получил от нее, и того, что обронил по дороге. Марсель получил деньги и успех, но остался без жены и ребенка. У Рене была Жанет и трое детишек, но ни гроша за душой. «Ну же, давай, рожай! Что с тобой происходит? Явно ведь что-то из ряда вон. Иначе с чего бы тебе целый месяц ходить с такой рожей?» Марсель помедлил и, смерив приятеля тяжелым взглядом, наконец выложил ему все. О Шавале и Жизеане возле кофемашины, о реакции Анриетты, которая тут же потребовала уволить Жизеану, о том, что с тех пор он потерял вкус к жизни, и даже работа перестала его радовать. «Даже утром, натягивая брюки, я сомневаюсь, нужно ли мне это. Почему бы не остаться в кровати, лежать на спине и считать цветочки на занавесках? Ничегошеньки больше не хочется, старик. Все ясно, как день. Когда я увидел этих двоих, прилипших друг к другу, мне словно в нос ткнули моим свидетельством о рождении. Когда я обнимал ее, то думал, что я еще ого-го, супер-чувак, что я способен раздвинуть границы Вселенной, построить новое чудо света и в одиночку одолеть миллиард китаёз. Не поверишь, я чувствовал, как у меня волосы на лысине отрастают. Но достаточно было картинки, одной картинки. Моя мусечка в объятиях другого, молодого, стройного, сильного. И я вновь стал лысым стариканом. Одним махом, понимаешь? Я и махнул на себя рукой. Все позабросил. Он для наглядности махнул рукой, сметая со стола папки и телефоны. «Зачем все это, скажи ты мне? Везде одна пыль, вранье и фальшь». Поскольку Рене не ответил, он продолжал. «Годами работал, а все псу под хвост. Все без толку. У тебя, по крайней мере, есть дети, Женет, дом, где тебя вечером ждут. А у меня только баланс, клиенты, контейнеры эти проклятые. Я сплю на диване, ем на уголке стола, пукаю и рыгаю втихаря, чтобы никто не слышал. Эти штаны тесны мне, Рене. Хочешь, скажу, как есть. Дома меня терпят только потому, что я еще могу пригодиться. А иначе бы...» Он стряхнул с пальцев невидимую соринку и грузно осел в кресле. Рене некоторое время помолчал, потом тихо, ласково, как говорят, с капризным истеричным ребенком начал. «А я вот заметил, что твоей мусечке сейчас не лучше, чем тебе. Вы как два тюленя на пустынном торосе, которые делают вид, что не замечают друг друга. Да что там этот ее шаваль? Ерунда какая! Передок заиграл, весной повеяло. Тебе вон тоже какая-нибудь бабенка подмигнет. Ты и трахнешь ее в подсобке. Что, никогда с тобой такого не бывало?» «Я другое дело», — возразил Марсель, выпрямившись и громко стукнув кулаком по столу. «Потому что ты мужчина? Старо как мир. Можешь сколько угодно гордиться своим Наполеончиком. Но женщины давно переменились, представь себе. Они теперь как мы. И если появляется хорошенький такой шаваль, который может заправить как следует, они и выдают ему маленький такой аванс. Но это ровным счетом ничего не значит. Так, ерундень, кошкины слезки. Жизана-то по тебе сохнет. Ты погляди, совсем девка с лица спала. Ты хоть раз взглянул на нее, а? Нет, ведь ходишь мимо гоголем, индюком надутым, и несешь свою гордость как флаг. Ты даже не видишь, до чего она похудела. Из всех юбок выпадает. До чего осунулась. А на мордашке столько румян, что если по спине хлопнуть, кусками повалятся. На самом деле она белая, как простыня. Марсель упрямо тряхнул головой. Но вид у него был несчастный. А Рене продолжал гнуть свою линию, умело оперируя насмешками и чужими чувствами, здравым смыслом и логикой. Уж очень ему хотелось привести в чувство старого друга, а то, глядишь, удавится на нейлоновом чулке. Внезапно у него возникла идея. Глаза его загорелись. «Вот ты даже не спросил, нахрена я приперся к тебе в кабинет, хотя до этого клялся, что слова больше с тобой не скажу. Думаешь, если тебе все лижут подметки, так и я должен. Вот возьму и обижусь, наконец». Марсель посмотрел на него, почесал затылок и, поигрывая ручкой, извинился. «Ну, прости меня. Ты хотел что-то рассказать?» Рене скрестил руки на груди, многозначительно помолчал и сообщил Марселю, что его опасения оказались не напрасны. Китайцы неправильно переписали накладные, перепутали сантиметры и английские футы. «Я заметил это, просматривая платежки с твоего завода под Пекином. Они все сделают через одно место. И если ты хочешь их остановить, нужно сейчас же разобраться и позвонить им». «Мать моя!» — зарычал Марсель. «Там же миллиарды! А ты молчал!» Он вскочил, схватил куртку, очки и устремился по лестнице в кабинет Рене. Тот бросился следом, а, проходя мимо Жизеаны, приказал: «Возьми ручку и блокнот, там косоглазые напортачили». Жизеана повиновалась. Все трое спустились вниз. Кабинет Рене представлял собой маленькую, почти целиком застекленную комнатку. Из ее окон хорошо был виден склад. Сначала в ней планировалось разместить гардероб, но Рене занял ее, поскольку решил, что оттуда удобно будет наблюдать за погрузкой и разгрузкой товара. С тех пор здесь была вотчина Рене, его святая святых. После истории с кофемашиной Марсель и Жозеана ни разу не оказывались вот так, нос к носу. Рене открыл книгу со счетами, лежащую на столе. Потом, стукнув ладонью по лбу, вскрикнул. «Твою мать! Забыл другую, самую главную! Она осталась при входе! Подождите, сейчас принесу!» Он выскочил из кабинета, вынул из кармана ключ и... клик-клак закрыл их в кабинете и ушел, потирая руки, позвякивая застежками на рабочем комбинезоне. Жозеана и Марсель ждали его в кабинете. Жозеана хотела положить руку на батарею и тут же отдернула ее. Горячо. Она вскрикнула от неожиданности. Марсель спросил, «Ты что-то сказала?» Она мотнула головой. По крайней мере, он смотрит на нее. Пускай глядит хмуро, лишь бы не отворачивался. «Да нет, ничего. Просто батарея горячая». «А-а-а». Они опять замолчали. Снаружи доносился рев снующих туда-сюда грузовиков. Рабочие кричали водителям направо, налево, выше и ругались, когда при резком повороте фургон едва не вываливал свой груз на землю. «Ну чего он там копается?» — раздраженно спросил Марсель, глядя в окно. «Ничего он не копается. Ему просто захотелось оставить нас наедине. И он своего добился. Вся эта история с китайским заказом наверняка в раке». «Ты думаешь?» «А попробуй выйти отсюда. По-моему, он нас запер. Мы попались как лохи». Марсель схватился за дверную ручку, повернул, крутанул, потряс. «Заперто». Марсель яростно пнул дверь ногой. Жозеана улыбнулась. «Делать мне больше нечего. Здесь высиживать», — ругнулся Марсель. «Мне тоже. Тут явно не курорт». В кабинете было душно и чем-то воняло. Окурками, раскаленными батареями, прелой шерстью. Жозеана сморщила нос, принюхалась. Наклонившись над письменным столом, она увидела, что возле батареи на спинке стула висит старый жаккардовый свитер. Он забыл надеть его, он простудится. Она повернулась к глицинии в окне и увидела зубочистку, приближающуюся бодрым строевым шагом. «Черт, Марсель, зубочистка!» — прошептала она. «Нагнись», — сказал Марсель. «Вдруг она пойдет в эту сторону?» «С какой стати мне нагибаться? Мы не делаем ничего дурного». «Нагнись, — говорю, — она нас сейчас заметит». Он потянул ее вниз, и они оба съежились у стенки под окном. «Что ты перед ней так трясешься?» — спросила Жозеана. Марсель зажал ей рот ладонью и привлек к себе. «Ты забыла, что без нее ничего не подпишешь?» «Сам же придурок дал ей все карты в руки!» «Да перестань ты меня подзуживать!» «А ты перестань перед ней выплясывать!» «Ишь, умная какая выискалась! Давеча ты была попроще, у кофемашины, а? Вся растеклась да разнежилась в руках этого красавчика, который мать родную за грош продаст!» «Я просто пила кофе, и все!» Марсель чуть не задохнулся от возмущения. Глухим, тусклым голосом он возразил. «То есть Шавель тебя не обнимал, ты хочешь сказать?» «Мы чуток пообжимались, правда? Но это только чтоб тебя позлить». «Тебе это удалось, молодец». «Да уж, удалось. И теперь ты со мной не разговариваешь». «Знаешь, я от тебя такого не ожидал». «А чего ты ожидал? Что я тебе колпаки ночные буду вязать на старость?» Марсель пожал плечами и, натянув на палец рукав куртки, начал тереть мысок ботинка. «Меня это достало, Марсель!» «Неужели?» — спросил он, делая вид, что его наиглавнейшая забота сейчас — чистота обуви. «Меня достало, что каждый вечер ты уходишь вместе с зубочисткой. Тебе в голову не приходило, что меня это бесит. Ты такой весь из себя вальяжный, удобненько разместился в своей двойной жизни, а мне достаются крохи с барского стола. Я хватаю их кончиками пальцев, тихонько, чтобы не шуметь. Не дай бог, она услышит. А жизнь моя проходит мимо, поди догони. Мы уж 200 лет вместе, а хоть бы хны, все прячемся. И никогда мне никуда с тобой не поехать. Никогда ты меня не выгуливаешь по магазинам, не возишь к солнышку на прекрасные далекие острова. Нет, для Мусечки вечная темень. Комплексные обеды и пластиковые цветочки». Подрыгал ногами, потешил паренька, и хоп, пора домой. Ну да, конечно. Когда я бью тревогу и грожу пареньку отлучением от лона, ты мне вручаешь новую цацку, чтобы меня утихомирить, унять душевную бурю. А кроме этого, одни обещания, вечные обещания. И вот в тот день мое терпение лопнуло. Еще ведь она тогда на меня набросилась. В тот день я узнала о смерти матери, а эта корга запретила мне плакать на работе. Я, дескать, даром получаю зарплату, вот что она сказала. Прям так бы и прибила ее. Марсель сидел, притулившись к стене, и слушал. Он был зачарован музыкой ее голоса. И постепенно в нем волной поднималась нежность. Гнев медленно угасал, сдувался, как парашют оседает на землю. Интуитивно поняв, что он оттаивает, Жизеана растягивала и длила свой рассказ, расцвечивала его слезами и вздохами, полутонами и модуляциями, флером и муаром, бежевым и бордовым, черным и розовым. Вышептывая свою беду, она незаметно придвигалась к нему все ближе. Он крепился, удерживая колени руками, чтобы не прикоснуться к ней, но все равно клонился навстречу неизбежному. «Тяжело потерять мать, сам понимаешь. Ясно, она не святая была. Тебе ли не знать? Но все же мать. Я думала, что сумею быть сильной, смогу выдержать все без единого слова. И вдруг бум! Как обухом по голове, прям в груди что-то стиснуло. Она взяла руку Марселя и прижала к своей груди, показывая, где именно у нее стиснуло. Рука Марселя мгновенно стала горячей и улеглась на привычное место в душистой мягкой ложбинке. Я почувствовала себя как в детстве, в 2,5 года. Ты доверчиво глядишь на взрослого, который должен хранить и оберегать тебя, и получаешь оплеуху. От таких ран уже никогда не оправиться. Никогда. Можно изображать гордячку, задирать нос. Но сердце-то, сердце стучит, как барабан. Голос ее стал совсем детским, сюсюкающим, доверительным, нежным. Он словно наполнял душу Марселя сладкой ватой. «Мусечка, моя Мусечка, как чудесно вновь слышать тебя, девочка моя, красавица моя, золотая моя амазонка. Говори со мной еще. Когда ты щебечешь, нанизываешь слова, словно плетешь кружева, я воскресаю из мертвых. Жизнь без тебя — бесплодная пустыня. Без тебя незачем мне вставать по утрам. Без тебя солнце в окне светит тускло и бессмысленно». Анриетта Гробс поднялась в кабинет Марселя и, не найдя там ни Жизеаны, ни своего мужа, отправилась на поиски Рене. Она обнаружила его на складе. Он ругался с рабочим, озабоченно скребущим в затылке. Для поддонов на верхних полках уже не было места. Анриетта ждала в сторонке, когда он освободится. Ее лицо было наштукатурено, как фреска после реставрации. Надо всем этим великолепием гордо царила шляпа, словно отбитый у врага трофей. Рене, обернувшись, наконец-то заметил ее. Быстрый взгляд на окна своего кабинета, и он убедился, что повздорившие любовники спрятались под окном. Он отпустил рабочего и спросил у Анриетты, чем может быть ей полезен. «Я ищу Марселя». «Он верно у себя. Его там нет». Она говорила, как всегда, отрывисто и сухо. Рене сделал вид, что удивлен, картинно призадумался, пристально рассматривая Анриетту. Розовая пудра подчеркивала сухие, раздраженные складки у рта и сеть тоненьких морщинок. Нос торчал, как клюв хищной птицы, и вся ее старая физиономия казалась призборена к брезгливо поджатым губам, таким тонким, что их уже невозможно было накрасить, не замазав кожу вокруг. Анриетта постаралась изобразить на своем лице улыбку, сперва обнадеживающую, сулящую хорошие чаевые, потом разочарованную, презрительную, стирающую с лица земли лгуна, что обманул ее доверие. Она унизила себя разговором с этим Рене, надеясь, что он ей все объяснит, но, убедившись в его бесполезности, молча развернулась и отправилась назад. «Господи!» — подумал Рене. «Ну и женщина! Нежная, как удар дубины. Когда ее видишь, кажется, что ничто не способно доставить ей удовольствие. Ни еда, ни питье, никакие развлечения. Она весь мир готова динамитом взорвать. Все-то у нее под контролем, все проверено и подсчитано. В каждом движении расчет. Не человек, а калькулятор». «Подожду его в кабинете», — прошипела она на ходу. «Конечно, конечно», — сказал Рене. «Если увижу его, скажу, что вы тут». А в это время, скорчившись в три погибели, Марсель и Жозеана продолжали выяснять отношения. «Ты изменяла мне с Шавалем?» «Нет, не изменяла. Я погуляла с ним как-то вечерком, от скуки. Просто под руку попался. На его месте мог быть любой». «А ты меня хоть немножко любишь?» Он пододвинулся ближе, почти сложившись пополам, и задышал жарко и часто. «Я просто тебя люблю, мой волчище, без немножко». Она вздохнула и уронила голову на плечо Марселя. «Ох, как же я скучал по тебе!» «А я как скучала! Ты представить себе не можешь!» Удивленные, растерянные, они жались друг к другу, как подростки, перелезшие через школьный забор, чтобы покурить. Тихо шептались в душном, пропахшем прелой шерстью полумраке. Потом умолкли и долго сидели неподвижно. Их пальцы встретились, узнали друг друга. Жозеана вспомнила эту нежность и теплоту, как ребенок узнает знакомый с детства пейзаж. Глаза их привыкли к темноте, они уже различали очертания предметов. Плевать, что он старый, толстый, некрасивый. Это мой мужчина, моя глина. Я леплю из нее любовь и смех, счастье и страдания. Я вся принадлежу ему. Я могу рассказать его всего наизусть, закрыв глаза. Я знаю, что он скажет, прежде чем он откроет рот. Я читаю его мысли, я вижу его насквозь, даже сквозь толстое брюхо. Я могу рассказать его наизусть. Они долго сидели молча. Они уже все сказали друг другу, и, главное, вновь обрели друг друга. Вдруг Марсель резко выпрямился. Жозеана прошептала: «Осторожней, она может стоять под окнами». «А мне плевать. Вставай, Мусечка, давай вставай. Что мы прячемся-то, как придурки? Мы же не делаем ничего дурного, а, Мусечка?» «Ладно, как скажешь. Садись туда». «Нет, ты вставай в полный рост. Я должен спросить у тебя кое-что. Это слишком серьезно, чтоб ты слушала, скрючившись». Жизана встала, отряхнула юбку и спросила, смеясь: «Хочешь попросить моей руки?» «Еще лучше, Мусечка, еще лучше!» «Сомневаюсь. Знаешь, за 38-то годков я только этого в жизни не делала. Ни разу не выходила замуж. Никто не предлагал, представляешь, а? А мне все ж таки мечталось. Засыпаю и представляю себе, что мне делают предложение, и я отвечаю «да». У меня кольцо на пальце, я уже не одинока. Я накрываю стол, мы ужинаем вместе, рассказываем друг другу, как прошел день. Мы капаем друг другу капли в нос, если болеем, и тянем жребий, кому достанется горбушка. «Ты меня не слушаешь, Мусечка. Я сказал еще лучше». «Интересно. Ну все, молчу, молчу». «Посмотри на меня. Прямо в глаза». Жизана посмотрела на него. Он был величав и серьезен, как папа, благословляющий народ на Пасху. «Я сейчас скажу тебе важную вещь. Очень важную». «Я слушаю». «Ты меня любишь?» «Я люблю тебя, Марсель». «Если ты меня и вправду любишь, докажи это. Роди мне ребеночка, моего личного младенчика, которому я дам свое имя, маленького гробзика». «Ты можешь повторить это, Марсель?» Он повторил еще и еще раз. Жизана следила за его губами, словно читала титры на экране, и никак не могла понять, что же там написано. А Марсель сказал еще, что ждал этого малыша целую вечность, что он уже все знает о нем, знает форму ушей, цвет волос и размеры ручек, видит все складочки, крохотные ноготки, гладкую попку и представляет себе, как он морщит носик, когда хватает материнскую титьку. Жизана слушала его слова, но их смысл не доходил до нее. «Можно я опять грохнусь? А, Марсель, у меня что-то ноги подкашиваются». Она опустилась на пол, и Марсель плюхнулся рядом, скривившись от боли в коленях. «Что скажешь, Мусечка? Что ты на это скажешь?» «Малыш, наш общий ребенок?» «Вот именно». «А ты признаешь этого малыша? Он не будет позорным маленьким бастардом?» «Я посажу его за семейный стол. Он будет носить мое имя. Марсель Гробс-младший». «Честно-честно? Клянешься?» «Чтоб мне пусто было. Яйцами клянусь». И он положил руку на мошонку. «Ну вот видишь, ты смеешься надо мной». «Наоборот, как в старые времена. В особо серьезных случаях клялись яйцами. Тестикулы — яйца, а тестаментум — завещание по латыни. Вот. Жозефина мне про это рассказала». «Тощие?» «Нет, круглые, хорошие. Так что нет ничего серьезнее клятвы на яйцах. Сама подумай. Да они почернеют и отвалятся, если я солгу. А я ими дорожу». Жизана залилась смехом, который плавно перешел в рыдание. «Многовато для одного дня».